Заикину постели больной матери определяет сына в гимназию. Я с удовольствием смеялся этой абракадабре, что не мешало мне тут же легко и без усилий снова уходить в сон. И снова раздавался возглас. «Дядя Ваня, а где Кощеев?» Еще один борец, гориллоподобный человек, почти совершенно неграмотный. Проделав ту же игру, Верченко отвечал: «Кощеев на Волге изучает историю римского права». Я снова покатывался от смеха, представляя себе Кощеева, читающего по латыни. В свободные вечера я брал в руки гитару и пел песни, а Верченко задумчиво слушал меня, и за стеклами очков я видел вдруг загрустившие добрые глаза. Наверное, несмотря на большую разницу лет, мы могли бы с ним подружиться. Уж очень согласно звучал наш смех. Со времени нашего знакомства прошло 53 года, а Верченко давно уже нет на свете. На его портрет с трогательной надписью «Талантливому Утесову с благодарностью за теплый ласковый прием и вечерние песни» Аркадия Верченко всегда висит в моей комнате. Ах, зачем же сделал он, замечательный сатирик, эту нелепость, эту обидную и роковую ошибку, покинул свою родину? Какой же пеленой заслала ему в этот миг глаза? Есть какая-то странность в том, что Верченко не понял и не принял революцию, что она испугала его, ведь он никогда не был монархистом и не считал нужным скрывать свою антипатию к самодержавию. В своем сатириконе он открыто высмеивал все, что с ним связано, критиковал чиновников, подчас невзирая на ранги. В памятные дни 17-го года все ждали, как отнесется Верченко к отречению Николая от престола. Было известно, что Николай на понравившейся ему государственной бумаге, проекте, донесении в верхнем углу обычно писал резолюцию. Прочел с удовольствием Николай. А вот Верченко выпустил номер сатирикона и на первой странице напечатал полный текст отречения Николая, а в верхнем углу написал резолюции «Прочел с удовольствием Аркадий Аверченко». И вот он покинул свою родину. А потом написал книжку «Дюжина ножей в спину революции». Ленин назвал эту книжку талантливой в тех местах, где Аверченко пишет о том, что хорошо знает, несмотря на то, что писал ее человек, озлобленный до умопомрачения. Та наша встреча была единственной, и больше я его не видел. Я видел в Праге только его могилу. Из Гомеля я снова вернулся в Одессу, а там снова была неразбериха. В портовом городе положение меняется чаще, чем в других местах. Только что были немцы со Скоропадским, и вот уже самих немцев разоружают французы и греки. В Германии революция. В этой суматохе другой раз сам не знаю, что делаешь. Одно время я даже не выступал на сцене, а служил адъютантом у брата моей жены, который, пока в Одессе была советская власть, был уполномоченным опротком Запсевфронт и нарком Продлитбел, что означало особая продовольственная комиссия Северо-Западного фронта и Народного комиссариата Литвы и Беларуси. Я ходил в черной кожанке, увешанной оружием. Справа висит маузер, за поясом наган. Ах, какая это была импозантная фигура! Однако длилось это недолго, ибо опять пришли белые. С их приходом в Одессе возник дом артиста. Как странно, в одно и то же название люди могут вкладывать совершенно различное содержание. Сегодня тоже есть дом актеров. Там бывают вечера, лекции, работает университет культуры, иногда показывают фильмы.